Глава 15. Фома. Не удастся. Никогда в жизни ему не удастся отделаться от этих воспоминаний. Господь милосердный, если ты есть, если ты и вправду всемогущий добр, как сказано в Библии, тогда почему допускаешь подобное? Быть может, те люди и провинились в чем-то. Быть может, они язычники, нечестивцы, не ведающие имени твоего. Но они же все равно люди. И разве за детскую свою веру в лунного коня, обитающего посреди великой степи, заслуживают они наказания столь ужасного? Больше всего на свете Фома боялся заснуть, ведь во сне он снова увидит это. Утоптанная земля, куцая желто-зеленая травка, железные клетки и люди, которые смотрят на других людей, запертых в этих клетках. А третьи люди говорят первым и вторым о смерти. Потом эти третьи приносят оружие, извергающее огонь, и начинают жечь тех, кто заперт. Фома все успел рассмотреть до мельчайших деталей, и теперь эти детали упорно лезли из памяти. Огонь был белого цвета, а кожа, прежде чем почернеть, покрывалась крупными водянистыми волдырями, которые затем лопались. Будто сало на сковородке жарят. Тошнота снова подкатила к горлу. Вроде бы уже и нечем, в желудке пусто, но все равно приступ следует за приступом. Врач сказал, будто у Фомы чрезмерно впечатлительный склад личности. Значение этих слов осталось где-то поза сознанием, а сами они глубоко врезались в память, наверное, с воплями тех, кто умирал в железных клетках. Когда крики стихали, люди в зеркальных шлемах вытряхивали останки на землю. И в клетку попадал очередной приговоренный. Целый день, целый проклятый день Фома стоял на той площади и смотрел, как одни люди убивали других. Не в порыве ярости, не в бою, в назидание. А ведь все из-за них, из-за Валерика, из-за Морли, из-за Селима и самого Фомы. Если бы они не появились в стойбище, если бы не просили о помощи, то не было бы ни вертолетов, ни расстрела, ни этой жуткой казни. Им с Селимом отвели отдельную палатку, точно такую, какую они забрали в разграбленном лагере пастухов. Смешно. Тогда, помнится, Фома жутко переживал из-за того, что люди убивают людей, и сочувствовал кандагарцам. Теперь вот справедливость восстановлена. Кандагарцы с лихвой расплатились. «Не молчи», — попросил Селим. «Скажи что-нибудь». «Что сказать? Что ему жаль, что так получилось? Что Фома не хотел ничьей смерти? Он всего-то и мечтал, что увидеть живого вампира, и, если повезет, прикоснуться к утраченным знаниям». «Увидел, прикоснулся. Вон эти знания». Железными кольцами сжимают запястье Селима. «Фома, посмотри на меня». Селим не отставал. Его назойливое внимание раздражало. Фома хотел было сказать, чтобы Селим отстал. Но для этого нужно было открыть рот, а не получалось. Челюсти свело, и вообще он лица не чувствовал. Пощечину, правда, почувствовал. Крепкую и отнюдь не дружескую. «Ты, как нас сюда привели, сидишь и улыбаешься. Я уже и испугался, что все, свихнулся». Селим больше не улыбался. «У нас в деревне был один охотничек. Так на его глазах медведь товарища задрал. На самом-то не царапинки, а все одно до конца жизни дурачком стал. Сволочи они, скоты, твари ублюдочные». Запас ругательств был неисчерпаем. Фома слушал молча, чувствуя, как потихоньку, с каждым бранным словом, душу отпускает. Оттого, должно быть, и не заметил, как в палатке появился еще один слушатель. «Законы Кандагара разумны», — спокойно произнес повелитель, но при этом так глянул на Селима, что тот сразу заткнулся. «Тем, кто жил, не имея представления о законности, тяжело смириться с необходимостью следовать определенным правилам. Но со временем даже упрямые варвары поймут, что именно наши законы позволили Кандагару восстановить былое могущество. Следовательно, наш путь верен. Но вы, находясь в шоковом состоянии, не способны к адекватной оценке произошедшего. Поэтому, человек, я прощаю тебе твои слова, однако надеюсь, что тебе хватит разумности не повторять их в другом месте. Вам оказана величайшая честь, люди. Великая мать Аанья изъявила желание видеть вас. И чем вызвана такая честь? Повелитель в вопросе Селима то ли не услышал вызова, то ли предпочел его не заметить. Великой матери интересны люди, которым удалось пройти сквозь время. Вам же будет интересно услышать, что крепость Вашингтон была уничтожена еще 140 лет назад. После этих слов Фома окончательно уверился, что сошел с ума. С близкого расстояния машина выглядела еще более внушительно. Правда, кое-где краска пошла трещинами, местами облупилась, и серебряные озерца металла выглядели этакими проплешинами на темной шкуре монстра. В другой раз Фома непременно написал бы про то, какова дьявольская машина снаружи и изнутри, и про цвет, и про запах, и про то, что лететь ему выпало вместе с повелителем, и, быть может, даже сказал бы что-нибудь этакое, поучительное. В другой раз. 140 лет. Крепость Вашингтон пала 140 лет назад, а это значит, Фома тоже жил 140 лет назад. Но он ведь сейчас живет, и про крепость все хорошо помнит, и про то, какие у нее стены, сколько комнат, и как угодливо кланялся старый костелян, встречавший гостей. И князя Володара помнит с его всклоченной бородой и зычным голосом, и осаду помнит. А теперь получается, что все это происходило 140 лет назад? Селим, правда, сказал, что повелитель наврал про годы. Сказал и успокоился. А Фома успокоиться не мог, потому что знал, Илым-Тору незачем врать. Внутри машины было тесно. Еле-еле хватило места для Фомы, Селима и конвоиров. Повелитель занял узкую скамеечку, выраставшую прямо из железного борта. Фома с Селимом устроились на полу. «Сейчас взлетим. Вам ведь раньше не приходилось подниматься в воздух?» «Нет», — ответил Фома. Он хорошо помнил боль и то, что повелитель не любил и не умел ждать ответов на заданные вопросы. «Надо говорить «нет, повелитель Илым». «Нет, повелитель Илым». Селим, сидящий рядом, только скривился. Ну и пусть. Фоме все равно. Машина загудела, гул нарастал, и в какой-то момент железный монстр, вздрогнув всем телом, оторвался от земли. «Бояться не нужно. Машины Кандагара надежны, как и все, что делает империя». Стена, на которую опирался Фома, дрожала. Пол тоже дрожал, будто вот-вот рассыплется. И в унисон со стеной и полом дрожали колени Фомы. Зато гул стал чуть потише, и Фома получил возможность слышать все, о чем говорил повелитель Илым. «Вы – наглядный аргумент необходимости исследования аномалии. Ваше появление свидетельствует в пользу теории существования подпространства Блан-Мак, что, в свою очередь, создает ряд прикладных проблем». Повелитель Илым не нуждался в собеседниках. Он говорил потому, что хотел говорить. А Фоме и Селиму выпала роль слушателей. «А вас упоминают, как и о сотне, поставленной вас встретить, а потом пропавшей самым загадочным образом. Может, и они вернутся, а?» Илым-Тор рассмеялся, и Фома пожалел, что не может заткнуть уши. Или что машина гудит не так сильно, чтобы заглушить этот смех. Селим, сплюнув на сапог, буркнул. «Если нас вы не ждали, тогда кого стерегли? Человек не должен обращаться к тому, кто выше его рангом, без позволения», — заметил, отсмеявшись, повелитель Илым. «Но я отвечу. Мы стерегли границу, ловили дезертиров, а поймали вас. По мне, весьма неплохой обмен. Тем паче, что дезертиры никуда не денутся. Но справедливо будет, если и твой спутник задаст вопрос. Итак, я слушаю». Взгляд у повелителя холодный, просто-таки ледяной, пробирал до самых косточек, и Фома не находил в себе сил сопротивляться ему. Да и вопрос-то был, важный вопрос, который Фома просто не имел права не задать. «Что стало с Ватиканом?» «Ничего, он существует. Столица автономного объединения федеративного типа. Активно сотрудничает с диктатурой Даори. Аналитики прогнозируют слияние двух данных структур в одну. Еще один забавный факт. В данное время Ватиканом правит святой князь Олаф, который является прямым потомком князя Сержа, бывшего, в свою очередь, сыном князя Володара, властителя крепости Вашингтон. Именно ему удалось заключить союз с Даори и тем самым остановить войну». Машину ощутимо тряхнуло, но Фома больше не боялся. Он думал о том, как огорчится Валерик, которому не удастся стать князем. Коннован. Повторная разведка принесла неутешительные результаты. Мы и в самом деле находились у подножия каменных холмов. При этом вожделенная Лана была буквально в нескольких днях хорошего марша. Лана была за перекрестком. Перекресток – самый необычный из всех существующих перевалов. Перекресток состоит из двух троп, пересекающихся под прямым углом. При этом черная ведет в проклятые земли, а белая является караванным путем. Вот только сейчас, в самом центре перекрестка, блокируя все четыре направления, стоял лагерь кандагарцев. Сотни человек. Оружие и выгодная позиция. Да здесь армию остановить можно, не говоря уже о горстке беглецов. В нашу канаву я возвратилась в подавленном настроении, которое моментально передалось людям. «Не пройдем», — как-то совсем уж обреченно произнес Морли. «Точно не пройдем. Сколько их там?» «Нам хватит». Все молчали, потому что говорить было не о чем. Поворачивать назад? Там то же самое, если не хуже. Здесь хотя бы некоторое время можно скрываться среди скал, хотя и это не выход. Идти вперед тем более глупо. «А может, как вчера?» — тихо спросил Валерик. Я только головой мотнула. «Черная тропа, чертова тропа! Граница, проведенная кем-то, и ветру нет хода за нее, а в обход я не потяну, даже если с Рубиусом, хотя он не умеет». К моим объяснениям люди отнеслись довольно-таки равнодушно. Только Морли мрачно спросил, какие еще будут предложения. Судя по молчанию, предложений больше не было. Сидеть в канаве было холодно, но относительно безопасно. Костер, разложенный наремом, почти не давал ни огня, ни дыма. Зато жар от него шел такой, что даже я согрелась. «Придется все-таки в обход», — пробормотал Валерик. «Ну, потеряем пару дней, зато потом на реке наверстаем. А если около скал идти, в степь не высовываясь, то и заметить нас будет сложно». «Неплохая идея. Более того, единственно правильное в вашей ситуации решение», — раздался знакомый голос. «Добрый вечер». «Добрый». Совсем не по-доброму отозвался Морли, подтягивая ружье. «Здравствуй, Коннован. Неужели ты не рада меня видеть? Сиди, сиди. Вижу, ты устала. Хотя могла бы и поздороваться». Незваный гость улыбался, а я не находила в себе сил ответить. Только растерянное сердце ухнуло куда-то в пятки. Наконец, уняв дрожь, я ответила. «Здравствуй, Карл». «Меньше всего я ожидала увидеть здесь его. Меньше всего я хотела его видеть. Странно, откуда взялась эта неприязнь? Я ведь любила его. Ну, или не совсем чтобы любила. Это чувство скорее сродни уважению, почитанию, страху. Я боялась? Да, я боялась. Смертельно боялась вызвать его недовольство, неодобрительный взгляд, колючую улыбку или ехидное замечание». «Позволите присесть?» Он, как всегда, безукоризненно вежлив. Вальрик кивает в ответ и даже подвигается, освобождая место у костра. «Мило тут у вас!» Карл протянул руки к огню. «Девочка моя, что же ты молчишь? Все-таки не рада или сказать нечего?» «Я...» «Как всегда мычишь. Когда же ты научишься разговаривать нормально? Беда с этими женщинами. Вечно то из них слова не вытянешь, то наоборот заткнуть невозможно». «А вы, собственно говоря, кто?» — поинтересовался Морли, поглаживая приклад. «Я?» Карл улыбнулся. Раньше эта улыбка приводила меня в состояние, близкое к обмороку. «Девочка моя, окажи любезность, представь меня своим товарищем». Мне моментально стало стыдно. Перед людьми за Карлову снисходительность. Перед Карлом за то, что с людьми якшаюсь. Перед Рубиусом, который сейчас поймет, кто я есть на самом деле. Карл Эван Тагойдиттер, хранитель южных границ, даткар Орлиного гнезда. Валерик, князь Южного княжества. Морли, святой брат-инквизитор. Нарем, воин из отряда князя. «Все?» Карл знает и спрашивает лишь потому, что мое смущение доставляет ему удовольствие. «Рубиус, да Ори Рубиус, мой Валери». «Надо же!» Карл подцокал языком, выражая то ли восхищение, то ли удивление подобным поворотом событий. «Сумела! В полевых условиях, без малейшего понятия о сути процесса. И получилось? Сам вижу, что получилось. Поздравляю, ты стала совсем взрослой. Ты, как там тебя? Подойди ближе». Рубиус не шелохнулся. Он упрям и не привык подчиняться. Надо было объяснить, что хранителям границ не перечат. Опасно для жизни. Хранители сильные, сильнее любого из нас, и умные, иначе не выжили бы. Их слово – закон. Для меня, но не для Рубиуса. «Сюда, подойди». Когда Карл говорит так, лучше не спорить, а еще лучше спрятаться и переждать бурю. Я так и делала, но сейчас дело не во мне. Карла интересует Рубиус. Идиот, упрямый тупица, но что стоит просто подойти? То ли Рубиус почувствовал опасность, то ли откликнулся на мой умоляющий взгляд, то ли Господь по-прежнему хранил своего слугу, но он подошел к Карлу. Люди не вмешивались. Только бы у князя хватило благоразумия и терпения. Карл уйдет. Очень надеюсь, что уйдет. А я останусь и все объясню, если будет кому объяснять. Впервые мне стало по-настоящему страшно. Не за себя, Карл не убивает своих, но за людей. За медведя Морли, за хмурого Нарема и особенно за Валерика, у которого благородство чуток больше, чем мозгов. «Неплохой экземпляр». Хранитель границ рассматривал Рубиуса с откровенным любопытством. «Монах бывший, у тебя извращенное чувство юмора. На будущее с фанатиками не стоит связываться. А тебя я, кажется, знаю. Определенно. Ладно, свободен». Рубиус снова подчинился. Определенно он что-то задумал, иначе откуда такая нарочитая покорность? А Карл переключил внимание на меня. «Коннован, подойди, пожалуйста». Ну вот, началось. Я с тоской думала о том, что сейчас произойдет. Когда Карл в одном предложении сочетал «Коннован» и «пожалуйста», это означало одно. Я снова сделала что-то не так. А за ошибки надо платить. «Ну?» Взгляд у Карла не злой, скорее равнодушный и внимательный. Это только кажется, будто Карл полностью сосредоточил внимание на мне. На самом же деле он видит и контролирует все происходящее вокруг. А мне снова страшно. Совсем как в Орлином гнезде. Огромный пустой зал, в углах которого живут тени. Каждый звук либо тонет в полувздохах-полушорохах, либо громом разносится по каменным плитам. В зале нет окон, а сводчатый потолок похож на грудную клетку диковинного зверя. Колонны ребра врастают в пол, а плоские светильники-позвонки моргают, отчего свет кажется рваным, как моя рубашка. Мне одиноко, мне плохо. Я хочу есть, согреться и спрятаться от взгляда и от голоса, который требует от меня невозможного. Встать и поднять саблю. Или просто встать, когда сил совершенно не осталось. Или убить. Или еще что-нибудь столь же невыполнимое. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что Карлу нравится причинять мне боль. Хотя, конечно, глупости. Он ведь Вали и тоже чувствует. «Ближе, Коннован, ближе!» Он встал и теперь смотрел на меня сверху вниз. И я окончательно уверилась, что совершила нечто очень-очень плохое. «Посмотри на меня!» «Не хочу, но подчиняюсь». «Итак, Коннован, кажется, я предупреждал тебя, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя инициировать тех, кто предназначался для Дат-Каор». «Говорил. Теперь я вспомнила, что говорил, но...» «Но ты посчитала себя достаточно взрослой, чтобы переступить через данное правило, так?» «Молчу. Я виновата. И ссылаться на обстоятельства и незнание бесполезно». «Надеюсь, ты достаточно взрослая и для того, чтобы в полной мере отвечать за последствия. А это просто, чтобы в следующий раз ты была немного более внимательной». Удар был достаточно силен, чтобы я упала, но не настолько силен, как мог быть. Щека горит огнем, а рот моментально наполняется горькой, как полынная настойка, кровью. «А теперь сделай так, чтобы я тебя не видел». «С превеликим удовольствием. Обиднее всего, что он сделал это перед всеми». Морли крякнул, Нарем отвернулся. Валерик кулаки сжал, но, к счастью, остался на месте. Смешанное с удивлением сочувствие, которое я читала в людях, ранило едва ли не больше, чем пощечина. Подумаешь, пощечина. Ничего нового. Царапины от когтей к утру заживут, а вот раненое самолюбие вряд ли. Я села за краем светового пятна, образованного костром. Спустя минуту рядом присел Рубиус, которого в данный момент мне совершенно не хотелось видеть. «Покажи». Он отвел мою руку в сторону и аккуратно, стараясь не причинять боль, провел пальцами по царапинам. «К утру заживет». По-моему, подобный ответ не слишком его успокоил. «Сейчас аптечку принесу». «Не надо». «Почему?» «Будет недоволен». Уточнять, кто именно здесь будет недоволен, не понадобилось. Карл делал вид, что не замечает нас. Но готова спорить, прекрасно все видел и слышал. И я не поручусь, что этот разговор в дальнейшем не будет иметь для меня последствий. Но только как объяснить Рубиусу, что все произошедшее нормально и закономерно, а его вмешательство лишь усугубит ситуацию? Я молчала. Он молчал. Хотелось уткнуться носом в плечо и сидеть так до самого рассвета. «И часто так?» «Бывает. Поступок определяет наказание. Наказание помогает закрепить урок и в дальнейшем не совершать ошибок. А пощечина – это даже не наказание, а скорее проявление недовольства». «Больше не будет». «Пожалуйста, не...» «Шконни». Рубиус приложил палец к губам. «Не надо нервничать раньше времени. Все будет хорошо». А я поверила. Мне просто очень хотелось ему поверить. «Ну, если все обо всем поговорили...» – насмешливо произнес Карл. «То, может быть, соблаговолить и прояснить несколько моментов? Например, мне очень интересно, как вам удалось выжить». «Выжить?» Валерик все-таки не удержался от вопросов. Выглядел он смущенным, хоть и пытался это скрыть. «Выжить, мальчик, выжить? То есть по-прежнему пребывать в активном состоянии? Замок ведь захватили, правда? А вас нет. Тайный ход?» «Да». Валерик проглотил мальчика. «Ну, конечно. Какой замок без тайного хода? Кстати, а с князем что?» «Умер». «Печально». Карл откровенно веселился и не давал себе труда скрывать это веселье. «В последнюю нашу встречу он выглядел вполне бодро». Он встречался с Володаром? Когда? И зачем? Карл поймал незаданный вопрос и жестом пригласил сесть поближе. Подчинилась. Затем, мое наивное дитя, что князь Володар принимал участие в одном весьма важном эксперименте. Суть его заключалась в выявлении новых путей сосуществования рас. «Зачем?» – шепчу, уже почти понимая. «Карл меня сдал». «Затем, что людей уже сейчас много больше, чем Даори, и с каждым годом разрыв увеличивается. При их агрессивности и ксенофобии война неизбежна, а численный перевес низводит наше превосходство в знаниях и вооружении до нуля». «Понимаете, о чем я говорю?» «О том, что через сотню лет вы передохнете?» Выпалил Валерик. «Вот дурачок. Ничему его жизнь не научила. Я тайком показала Валерику кулак, но тот сделал вид, будто не заметил. Зато заметил Карл и улыбнулся». «Ну что ты, девочка, я не такой зверь, чтобы наказывать несмышленого детеныша за дерзость. Итак, имеем конфликт. И пути выхода из него. Первый – резко сократить численность людей, что опасно и для нас. Второй – увеличить численность Даори. Неплохо, но нереально. Теперь сама понимаешь, почему. Третий – примирить людей и нас. На первый взгляд – невозможно. На второй – тоже. Не дерзи, мальчик, это невежливо». Валерик покраснел, и я вместе с ним. Царапины заныли с новой силой, и, спасаясь от боли, я попыталась отодвинуться от костра. «Сиди!» – неожиданно строго велел Карл. «Тебе полезно послушать, а то взяла волю. Сложность задачи с лихвой искупилась грядущей выгодой. Обоюдной, прошу заметить. Люди получили знания, а мы – ресурс». Сопит, набычившись, Морли. Винтовку гладит по привычке, но стрелять вряд ли решится. «А противоречия между цивилизациями не так и велики. Вы многое позволяете правящему классу при том, что правители ваши не отличаются ни разумностью, ни долголетием. Они конфликтуют друг с другом, развязывают войны, в которых губят низший люд. Добавьте болезни и постоянный голод, а единственным утешением – религию». Мрачная картина. Рубиус решился подать голос. Карл благосклонно кивнул. «Мрачное. А теперь представьте, что на место мелких князей, баронов, графов и прочих власть придержащих становится Даори. Для него люди – ресурс, от которого зависит его благополучие. Даори не станет тратить этот ресурс в бессмысленных стычках. Мы вообще не любим конфликтов». «Да ну? Да, мальчик. Разве ты не заметил, что сие чудное создание ввязывается в драку лишь по необходимости? Но возвращаясь к теме, что мы имеем? С одной стороны, цивилизацию с огромным запасом знаний. С другой – высокую адаптивность. Чем не компоненты идеального государства? Мы оберегаем от болезней, помогаем отстраивать города, учим и развиваем, а взамен получаем необходимый ресурс. И речь не о выборе, каждый десятый или сотый. Нет, статистические выкладки показывают, что количество особей с откровенно выраженным девиантным поведением вполне хватает для удовлетворения наших потребностей. Вы все равно приговариваете преступников к смерти. Так есть ли разница, каким образом их казнить? Любое социальное явление можно повернуть на пользу обществу. Главное – отыскать правильное место в структуре. «А наверху будешь ты?» Вопрос задал не Морли, не Вальрик, а Рубиус. И тон его выражал, черт побери, «Но почему он настолько упрям?» «Я, члены совета, те, кто способен править разумно. Тебя это смущает?» «Да. Может быть, ты хочешь озвучить свои возражения вслух?» «Я хочу тебя убить». Это было произнесено настолько спокойным тоном, что до меня не сразу дошел смысл сказанного. А вот Карл среагировал быстрее. «То есть ты бросаешь мне вызов?» «Да», — подтвердил Рубиус. «Я бросаю тебе вызов». «Он идиот. Он полный идиот. Он мертвый идиот». Карл. Это было даже забавно. Вчерашний человек, до конца не расставшийся со своей человеческой сущностью, отягощенный эмоциями и предубеждениями, бросает вызов хранителю. Коннован посерела. Неужели? Ну, конечно. После трансформации обыкновенное дело. И сейчас это ее привязанность даже на руку. И жалость задавить следует. В жалости смысла нет. Значит, ты бросаешь мне вызов? Да. Упрямый взгляд. На лице никаких эмоций. Зато аура прямо-таки сияет. Вряд ли Коннован успела объяснить, что Даори смотрят не на лицо, а на ауру. И позволено будет узнать причину? Зачем? Любопытно. Совершенно искренне ответил Карл. Вряд ли ты желаешь занять пост хранителя или просто повысить самооценку. Остается третий вариант – личная неприязнь. Да. Односложные ответы начали утомлять. Итак, я слушаю. Даткаор? Кстати, Коннован, вот тебе наглядное подтверждение разумности существующего запрета. Коннован опускает взгляд. Ей не то стыдно, не то страшно. Все так же эмоционально. А ее Валери упорно хранит молчание. Ну, я жду. Даткаор или что-то иное? Деревня, которую ты 20 лет тому уничтожил. Помнишь? Конечно, ошибки следует помнить. И не следует повторять. Свадьба, невеста, красная сыпь под белым кружевом, нервный жених, зачистка. Рубиус слушал историю как сказку и забирать вызов не спешил. Впрочем, Карл и не предоставил бы ему такой возможности. Подобных упрямцев с самого начала следовало учить. И учить крепко. «Значит, чума?» – переспросил Рубиус. «Чума? И они были больны?» «Да, кстати, можешь мне поверить, если бы от этой болезни имелось средство, я бы помог твоим бывшим родичам. Смерть такого количества людей невыгодна мне, как правителю. Надеюсь, ты помнишь, о чем мы не так давно говорили? И опять же надеюсь, что сказанное никоим образом не изменит твоих намерений относительно поединка. Нас ведь интересует результат моего поступка, а не причины, так?» «Так». «Вот и замечательно. Идем дальше. Значит, ты, Рубиус, вызываешь меня, Карла Диттера, хранителя южных границ, Даткаора Орлиного гнезда, на поединок. Так? Так. В таком случае ты должен трижды повторить вызов, подтверждая тем самым серьезность намерений. Дальше поединок идет до победы. Под победой подразумевается либо отказ одного из поединщиков продолжить бой, либо смерть». Первое совсем не исключает второго. Более того, очень часто дуэль по личным мотивам заканчивается смертью. Это основные правила. Теперь об оружии. К сожалению, дуэльные пары, то есть такой, в которой клинки равны по форме, размеру, весу, плотности, способу заточки и прочим параметрам, мы не имеем. Посему обойдемся тем, что есть. Рубиус кивнул. И куда подевалось его упрямство? Почему так легко позволяет вести себя? Карл, поймав взгляд Коннован, не удержался, подмигнул. Хотелось успокоить. Все-таки ее немного не хватало. И жаль, что скоро снова придется расстаться. Далее. Секунданты должны ознакомиться с оружием противников, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или прочих нечестных моментов. Полагаю, твоим секундантом будет Коннован. Это ее обязанность, как Вали. Причем ее обязанностью было предостеречь тебя от подобной глупости. Но, увы, то ли не успела, то ли не послушал. Князь Валерик, надеюсь, ты не откажешь в небольшой услуге? Секундант не так и нужен, равно как вся прочая мишура. Но пусть уж будет по правилам. Степь, гладкая как стол, была не самым худшим местом для поединка. Здесь, у самого подножья скал, трава была не настолько высока, чтобы мешать движениям, а плотный дерн приятно пружинил под ногами. Карл с удовольствием вдохнул свежий воздух, провел пальцем по лезвию и постарался выкинуть из головы все, что не касается поединка. Аттакару, бой с равным. Почти равным. Уже равным. С того момента, как вызов брошен. Сверчки стрекочут. Камни, расставаясь с накопленным за день теплом, еле слышно потрескивают. Трава, касаясь сапог, шуршит. Звуки и запахи обостряются. Его противник не спешит. Это хорошо. Атакару не терпит спешки. Свист воздуха, рассекаемого палашом, и обиженный звон стали, наткнувшейся на сталь. Удар силен, но Карл с легкостью отбивает его и сам атакует. Атакару – движение. Атакару – жизнь. Атакару – столкновение. Выпад, выпад, еще выпад. В какой-то момент сабля Карла касается шеи соперника, и кожа вспухает свежей царапиной. И снова танец, снова тишина, разбавленная чьим-то судорожным дыханием. Его противник отступает и зарабатывает еще одну рану, потом еще одну. Карл способен убить его, но он не хочет убивать. Не сейчас. Не для того затевал игру.